Сеанс 637. 31 января 1973 года. Среда, 21.05. Пометка. Прежде чем перейти к книге, Сет 15 минут отвечал на вопросы других людей, которые мы ему приготовили. Конец пометки. Теперь минутку. И мы перейдем к диктовке. Пауза в 21.20. Те вы, которых вы считаете собой, не исчезают никогда. Ваше сознание не угасает, не растворяется в некой нирване, блаженно не ведая о себе ничего. Вы прямо сейчас настолько же входите в нирвану, насколько это вообще возможно. Сноска. В буддизме нирвана — это состояние небесного совершенства. Достигается стиранием индивидуальной жизни и растворением души в высшем духе. Однако недавно на сеансе в экстрасенсорном классе Сет сказал: «Нет ничего более опасного, чем нирвана. По крайней мере, христианская вера дает некие смутные надежды на ограниченный и скучный рай. Там хоть как-то можно проявлять себя. Нирвана такого утешения не дает. Вместо этого она предлагает растворение личности в блаженстве, которое уничтожает целостность вашего бытия. Остерегайтесь подобного блаженства». Мы уже говорили кое-что о вашем теле и составляющих его клетках. На сеансе 632 в главе 7, например. Очевидно, что все клетки, из которых сейчас состоит ваша физическая форма, существуют одновременно. Представьте, что у вас множество жизней, устроенных точно так же. То есть вместо клеток у вас разные «я». Я говорил вам, что у каждой клетки своя память. Естественно, память «я» намного вместительней. Можно сказать, что «высшие вы», в кавычках, если хотите, назовем это сущностью, формируете энергетическую структуру, столь же реальную, как и ваша физическая, только состоящую из множества «я». Незаметно каждая клетка вашего тела занимает определенное место в вашем физическом пространстве, в его границах. Так и каждое «я» в сущности осознает собственное время, в кавычках, и измерение деятельности. Тело – временная структура. Однако клетки, хотя и являются частью тела, не осознают целиком измерения, в котором обитает ваше сознание. Они не воспринимают даже все элементы, доступные в трехмерном существовании. Однако ваше нынешнее сознание, которое кажется намного сложнее устроенным, физически зависит от клеточного восприятия. Таким образом, сущность или «большая» в кавычках энергетическая структура, частью которой вы являетесь, осознает значительно больше измерений деятельности, чем вы. Однако ее более сложное сознание точно так же зависит от вашего собственного. Они необходимы друг другу. В физической жизни существует разрыв, когда сообщения проходят по нервным окончаниям. Смотрите сеанс 625 в главе 5. В других условиях, на других уровнях это выражается в «миге воспоминаний», в кавычках, который возник, когда из сознания животных родилось сознание человека. Примечание. Я не говорю, что человек произошел от животных. Совсем на других условиях и на иных уровнях происходит разрыв. Миг воспоминаний расширяется, когда «я» освобождается от физической формы, подобно тому, как клетки однажды покидают тело. 21.39. В этом контексте, и только для этой аналогии, представьте себе жизнь «я» как одно сообщение, идущее по нервным клеткам многомерной структуры. Напоминаю, столь же реальной, как и тело. Представьте его мигом воспоминаний, в кавычках, этой многогранной личности. Я прибегаю к таким аналогиям, потому что они здесь уместны. Но я понимаю, что они могут вызвать у вас страх за свою личность или ощущение собственной незначительности. Вы больше, чем сообщение, которое передается по огромным пространствам «супер-я». Вы не затеряны во Вселенной. В книге мы вынуждены использовать слова, но аналогии, если вы им позволите, могут вызвать в вашем воображении ощущение близости со всей реальностью в целом. В определенной степени ощущение благодати – ваше эмоциональное признание необходимости, предназначения, свободы, внутреннее приятие своей правоты и своего места во Вселенной. Хотите сделать перерыв? Нет. Теперь подумайте уже своими словами об огромной пропасти, которая отделяет ваше «я» от клеток, составляющих вас физически. Ваша нынешняя личность содержит знания и память в кавычках обо всех одновременных существованиях, так же, как клетки по-своему хранят память обо всех физических структурах, в которые они входили. В силу ваших представлений о времени, сознательно вы воспринимаете одновременные жизни как реинкарнации, следующие одна за другой. Можете сделать перерыв. Итак, ваши сознательные идеи, ожидания и убеждения контролируют здоровье и деятельность клеток. Точка. Клетки не обладают свободой воли, как вы ее понимаете. У них есть встроенная способность формировать другие структуры. Но никогда они соединены с вами. Чтобы покинуть вас, им надо изменить форму. В определенной степени их «хорошее здоровье» в кавычках, в рамках их природы зависит от вас. А клетки поддерживают ваше. С позиции сознания сущности, большее «я» знает настолько же больше, чем вы, насколько вы знаете больше, чем ваши клетки. Примечание. Сет с улыбкой проверил, правильно ли я записал последнюю фразу. Конец пометки. Однако вы обладаете свободной волей. Да, энергетическую структуру личности можно сравнивать с телом, но она часть огромных измерений, в которых обитает. Может показаться, что это никак не связано с вашей персональной реальностью. Но ваша повседневная жизнь настолько же связана с вашим «я» или сущностью, насколько с клетками вашей физической формы. Очевидно, что между всеми клетками существуют близкие отношения. В чудесной материальной структуре тела постоянно происходит взаимообмен и группировка сознания. Ваши представления о реальности и ее переживания сильно отличаются от клеточных, но все взаимосвязано. Пауза в 22.20. Группа клеток образует орган. Группа «я» образует душу. Но я не хочу сказать, что у вас нет собственной души. Вы — часть вашей души. Она принадлежит вам, а вы ей. Вы обитаете в ее реальности, как клетка обитает в реальности органа. Но в вашем понимании орган — временная конструкция, а душа — нет. В вашем представлении клетка материальна, а «я» — нет. Так вот, сущность, большее «я», состоит из душ. Тело существует в пространстве и времени, поэтому его органы имеют конкретное предназначение. Они помогают поддерживать жизнь в теле и должны оставаться на местах. Сущность обитает в многочисленных измерениях, ее душа свободно путешествует в границах, которые вам покажутся безграничными. Мельчайшая клетка вашего тела в определенной степени участвует в вашей повседневной жизни, а душа в неизмеримо большей степени разделяет события сущности. В вас самих содержатся все потенциалы, где участвует сознательное созидание. Клетке для самореализации не нужно сознательно воспринимать вас, даже хотя ваши представления о здоровье в большей степени влияют на ее существование. Но понимание души и сущности поможет вам направлять энергию из других измерений в повседневную жизнь. Вы, дорогой читатель, сейчас расширяете свою энергетическую структуру, начинаете активно сотрудничать с душой, в каком-то смысле становитесь тем, что есть ваша душа. Клетки размножаются и растут согласно своей природе и физической структуре, так и многочисленные «я» развиваются в кавычках в смысле реализации ценностей. Сноска. Термин «реализация ценностей» всегда казался мне очень любопытным. Сет использует его с самого начала сеансов. На сеансе 44-м, состоявшемся 15 апреля 1964 года, он, например, сказал: «Рост в вашей маскировочной физической вселенной подразумевает увеличение занимаемого пространства. На самом деле в нашей внутренней вселенной рост существует в виде расширения значимости или качества, о чем я уже говорил. И «не», я повторяю, «не» подразумевает расширение пространства. Он также не подразумевает никакую проекцию во времени, в отличие от роста в вашей маскировочной вселенной». Конец сноски. Я рассказываю вам все это очень простыми словами. Если рост — один из самых необходимых законов вашей маскировочной вселенной, то реализация ценностей – его аналог в реальности внутренней Вселенной. Души – это созидательные энергетические структуры, постоянно меняющиеся и при этом сохраняющие индивидуальную целостность. Они все зависят друг от друга. В таком смысле души составляют жизнь сущности. Но сущность больше в кавычках, чем душа. Сделайте перерыв. 22.37. Джейн была в очень глубоком трансе. Но вышла из него быстро, сказав: «Я так далеко». Она слегка охрипла. «Мне кажется, что мы передали невероятный объем информации. В смысле содержимого, а не времени». Сеанс возобновлен в 23.01. Конец пометки. Итак, когда вы осознаете наличие сущности и души, то сможете сознательно обращаться к их огромной энергии, пониманию и силе. Все это доступно вам постоянно. Но сознательный разум вносит определенные изменения, которые автоматически задействуют эти преимущества. Вы прочувствуете результат до мельчайших клеток тела и в самых, казалось бы, обыденных событиях повседневной жизни. Ваше сознание развивается, а его использование расширяет его способности. Сознание не вещь, а качество или характеристика. Поэтому ваше понимание и желание играют важную роль. Идущие процессы выходят за рамки обычного восприятия. Они автоматически происходят согласно вашим намерениям, если вы не блокируете их страхом, сомнением или противоречивыми убеждениями. Длинная пауза. Представьте себя частью невидимой Вселенной, той, в которой все звезды и планеты обладают сознанием и полны неописуемой энергии. Вы осознаете это. Представьте теперь, что эта Вселенная имеет форму тела. Если хотите, визуализируйте в небе ее яркий силуэт. Солнце и планеты — это ваши клетки, наполненные энергией и силой, но ждущие ваших указаний. Затем представьте, как этот образ невероятно ярко взрывается в вашем сознании. Поймите, что это часть огромной многомерной структуры, растянувшейся по невероятным измерениям. Почувствуйте, что ваша сущность посылает вам энергию, как вы посылаете ее клеткам. Пусть она заполнит все ваше существо. Затем направьте ее физически в любое место своего тела. Если, допустим, вы очень хотите какого-то физического события, используйте эту энергию, чтобы представить его реально происходящим, как можно более живо. Если вы последуете этому совету и поймете его смысл, который здесь описан, вы получите самые поразительные и эффективные результаты. Энергию можно направить в любую часть вашего тела. Если ваше недоверие не помешает ей действовать, эта часть тела исцелится. Но помните, если вы считаете себя болезненным человеком, это помешает вам. В таком случае ваша первая задача — изменить данное убеждение. Одна из задач этой книги — объяснить вам, что никто не рождается болезненным, так что в этом она вам может помочь. Говоря вашим языком, если вы верите, что выбрали болезнь в компенсацию недостатков в прошлой жизни, эта книга поможет вам осознать, что вы сейчас формируете свою реальность в настоящем, поэтому способны изменить ее. Позднее мы поговорим о врожденных пороках. Пока я говорю о состояниях, которые возможно изменить физически. Нельзя, например, отрастить руку, если вы без нее родились, или исправить другие врожденные недостатки тела. Пауза в 23.27. Вам нужен перерыв? Нет. Тело – основной продукт вашего творения на физическом уровне. Все остальные конструкции в вашей жизни должны происходить из его целостности. Величайшие творческие достижения рождаются из души во плоти, через дефисы. Вы ежедневно создаете себя, меняете свою форму в соответствии с неисчислимыми богатствами своих многочисленных способностей. Так вы возникаете из блистающего энергетического изобилия со свободой воли и желаний. В свою очередь, вы создаете других живых существ. Вы также производите формы искусства, гибкие живые конструкции, которые сами не понимаете, в контексте обществ и цивилизаций. Все это выходит из вашего союза с плотью и кровью. Творение — величайшая сила во всей реальности. До малейшего атома и молекулы рождается из источников, которых мы пока в этой книге не касались. Ваше здоровье — продолжение этого творения, как и ваши отношения с любимым человеком, боссом и различными событиями, хорошо вам знакомыми. Минутку. Если хочешь, можешь отдохнуть. Пауза в 23:34. Название следующей главы. Это, кажется, 9-я? Да. Хорошо. Ваше тело — как созданная вами уникальная живая скульптура. Ваша жизнь — как лучшее ваше произведение искусства. Природа творения, связанная с вашим личным опытом. Это заглавие? Да, это все заглавие. Ты записал? Да. Примечание, добавленное позже. Сет здесь ошибся. Это станет понятно на сеансе 639. На самом деле это название второй части, а не главы 10. Эта ошибка какое-то время сбивала нас с толку. Конец примечания. Вы можете закончить сеанс или сделать перерыв, как хотите. Пометка. Неохотно. Наверное, лучше закончить. Тогда я желаю вам хорошего вечера. И тебе того же. Ирубурт на правильном пути. С твоей помощью. Хорошо. Сет прокомментировал писательскую работу Джейн. Мои искренние пожелания. Спасибо. Спокойной ночи, Сет. Сеанс завершен в 23:40. Когда Джейн проснулась на следующее утро, у нее в голове вертелась фраза из этого сеанса. Группа «Я» образует душу. Смотрите абзац после паузы в 22:20. Мы привыкли считать, что у каждого из нас своя душа. Сет хочет сказать, что мы разделяем душу с другими. Джейн была уверена, что передала информацию правильно. Мы проверили мои заметки. Все совпадало. Даже с учетом последующего текста, Джейн хотела узнать об этом больше. Ей не нравилась идея групповой души или, допустим, общей. Мы решили попросить Сета рассказать об этом подробней. Вообще, такие просьбы возникают нечасто. Мы перечитали главу 6 книги «Говорит Сет. Душа и природа восприятия» и вспомнили о поистине безграничных возможностях души.